Я сдираю с кровати постельное белье и застирываю окровавленные простыни в раковине. Потом развешиваю их на горячем полотенцесушителе и начинаю драить отбеливателем умывальник и плитку. Оттираю лампу и возвращаю на ночной столик. Как ни странно, мраморное основание уцелело после столкновения с головой Патрика. Я все отмываю, привожу в порядок, перестилаю постель, раздеваюсь и иду в душ. Горячая вода течет по лицу. Ссадина на лбу болит. Все мышцы кричат от восторга под горячим душем, но расслабляться рано. Я расковыриваю рану на голове перед зеркалом, пока не показывается кровь. Налив на пол воды, с громким хрустом разбиваю последний крупный кусок стекла в двери. Я звоню на стойку регистрации. У меня дрожит голос. Мне нужна помощь. Администратор появляется очень быстро. Это не та девушка, которая встретила меня вчера. Постарше, более участливая. Я стою и дрожу, завернувшись в полотенце, объясняя, что вышла из душа, поскользнулась на мокрой плитке и разбила головой стекло. Со лба течет кровь. Женщина в ужасе. Плитка не должна быть такой скользкой. Она рассыпается в извинениях, предлагает возместить ущерб. Я говорю, что ничего страшного, просто я испугалась. Администратор звонит управляющему, который предлагает мне бесплатное проживание. Я отказываюсь. Он предлагает бесплатный обед. Я соглашаюсь, дрожа в своем полотенце. Сахар в крови упал, нужно поесть. Час назад я прикончила все печенье в мини-баре. Одеваюсь и иду вниз, в паб-ресторан. Проблема с разбитым стеклом решена, и с едой тоже. Мне выдают бинт. Администратор помогает перевязать голову. Лишь благополучно выехав на трассу, ведущую домой, я останавливаюсь возле автосервиса и звоню из автомата Эдди. «Все готово. Спасибо. Огромное спасибо за помощь. Я чувствую, что мы с Эдди становимся ближе. У нас появились общие интересы». «Вот и хорошо, дорогая. Рад помочь. Только постарайся не вводить это в привычку». Он тихонько фыркает в трубку. Я молча улыбаюсь. К такому я определенно не привыкну. «Не стану», — мягко обещаю я. Не могу ему рассказать, как сильно он помог мне в действительности, насколько я ему обязана. Хотя, похоже, он все понимает. «Послушай, милочка, я не сказал тебе ничего такого, до чего ты сама не додумалась бы. Просто у тебя был шок. Помню свой первый раз. Такое чувство. Шок. Да, с перепугу можно натворить дел. Как ты? Очухалась?» Он произносит это грубоватым тоном. Вернулся к реальности. Хватит нежностей. «Да, уже получше. Я хотела спросить еще только об одном, Эдди. Сколько нужно ждать, прежде чем сообщать о пропаже человека?» Тишина на линии. Я почти слышу, как он моргает. «Не сообщай», — отвечает он. «А если все-таки нужно?» — настаиваю я. Следует мгновение тишины, и я опять будто слышу, как он складывает 2 и 2. Он понимает, кто-то очень мне близкий уже не вернется домой. «Ага, понял. Хорошо», — говорит он и начинает объяснять. Дома я первым делом набираю Марка. Звонок, естественно, перенаправляется на голосовую почту. Телефон похоронен под 3 футами земли в лесах Норфолка. Я прокашливаюсь. «Привет, милый. Я добралась до дома. Хотела узнать, как ты. Надеюсь, Нью-Йорк тебя не разочаровал. Я только что из Норфолка. Где ты сейчас? Если хочешь, чтобы я оставила тебе поесть, дай знать. Жду тебя. Люблю». Я чмокаю и отключаюсь. Первый этап пройден. Второй этап. Привести в порядок дом. Сжигаю в камине записку, которую оставила для Марка на лестнице. Я не ночевала у Каро. Полиции скажу, что ездила в Норфолк. Маленький выходной, пока Марк летал в Нью-Йорк по делам. Я убираю в доме. Расставляю по местам все, что перевернуло в поисках флешки. Закончив уборку, я падаю без сил на диван в пустом доме и пялюсь в стену, выкрашенную в нежно-кремовый цвет. Мы выбирали его вместе. Глава 39. Воскресенье, 2 октября. Пропавший. На следующее утро я просыпаюсь рано. Спала я крепко, а теперь все болит. После вчерашнего стресса и нагрузки. Встаю и делаю себе горячий шоколад. Нужно что-то сладкое и теплое. В 7:05 вновь звоню Марку на мобильный. «Марк, это я. Что случилось? Я уже начинаю волноваться. Перезвони, пожалуйста». Нажимаю отбой, иду в гостиную и зажигаю камин. «Сегодня я буду дома. Весь день». Я проверяю швейцарский счет. Вчера утром на него поступили 2 миллиона евро. Видимо, Марк планировал перевести их на свой новый счет сразу после передачи флешки. Зато я замечаю, что с общего счета пропало около 800 тысяч фунтов. Он наверняка уже перевел их на свой личный счет в Швейцарии или бог знает где еще. Этого я никогда не выясню. Что ж, очень кстати. Если подумать, все складывается гладко, просто идеально. Марк интересовался продажей бриллиантов и некоторых других активов, якобы по просьбе своего клиента. Такое поведение выглядит подозрительно, что мне подходит. Мой муж нашел то, что ему не принадлежало, и сбежал. Или случилось кое-что похуже. Возможно, он связался не с теми людьми. Трудно сказать. Полиция, конечно, будет его искать, однако так ничего и не выяснит. Процесс документального кинопроизводства состоит из трех этапов. Исследовательская работа и подготовка, терпеливое ожидание, пока разворачиваются события, и, возможно, самое главное, редактирование отснятого материала, в результате которого получается живая и убедительная картина. Конечно, жизнь не кино, но почему бы не воспользоваться простой схемой? Поверьте, мне хотелось бы рассказать совсем другую историю, однако что есть, то есть. Я уверена, полиция мне поверит. В онлайн-банке мужа вижу, что после возвращения из Нью-Йорка Марк снял 300 фунтов в банкомате неподалеку от нашего дома. Максимальная сумма, которую можно обналичить за раз. Видимо, он доехал до Норфолка на такси, узнав, что я там из моего телефона или от Патрика, следившего за мной до самого Норфолка. Он сообщил Марку, хотя тот, скорее всего, был уже в воздухе. Марк мог узнать, где я нахожусь, даже без приложения. Что касается Патрика, с ним многое непонятно. Я не знаю наверняка, кто его убил и оставил тело в лесу. Марк или высокий незнакомец. Предполагаю, что муж встретился с Патриком после того, как тот напал на меня в отеле. И именно тогда забрал мой рюкзак, телефон и пистолет. А может, и перерезал ему горло. Я нашла в куче листьев нож и закопала его вместе с обоими телами. Возможно, Марк не хотел делиться добычей. Или же Патрика убил тот длинный тип. Патрик мог услышать выстрелы, полюбопытствовать, что происходит, и наткнуться на него. Он не хотел стрелять так близко к дороге, поэтому перерезал свидетелю горло и бросил истекать кровью. Так или иначе, появление в моей жизни Патрика показывает, за какого человека я вышла замуж. Мне все еще не верится, что Марк мог пустить за мной слежку, пугать, заставлять сомневаться в себе и нанять Патрика, чтобы тот напал на меня и ограбил. А теперь оба мертвы. Я до сих пор пытаюсь вычислить точный момент, когда между мной и Марком все изменилось. Может, он никогда мне не доверял? Забавно. Чем больше думаю о причинах его предательства, тем яснее вижу суть. Я поражаюсь. Как можно было всего этого не замечать?